Траурная панихида и прощание с телом проходили в городской средней школе, где Лариса Константиновна проработала 15 лет преподавателем русского языка и литературы. Много было сказано хороших слов в адрес безвременно умершей. Много было слез и цветов от ее многочисленных учеников, коллег по работе, родственников и друзей. Вика в черном платке сидела у гроба рядом с бабушкой и отцом и будто окаменела от горя. Третий день она ничего не ела, не пила и почти ни с кем не разговаривала. На кладбище она долго не давала закрыть гроб крышкой и опустить его в могилу. Тимофей и Лидия с большим трудом уговорили ее не препятствовать этому неизбежному процессу и увели убитую горем девушку в сторону. Она билась в рыданиях, как раненая птица, прижавшись к любимому парню, который не находил силы оторвать ее от себя в такой трагический момент. Он тоже не скрывал своих слез, утешая Вику. Тогда она подняла на него заплаканные глаза и спросила: «Тима, как же мне жить дальше без мамы? Почему Бог не исцелил ее? Мы ведь так просили Его об этом!» «Вика, каждый человек проживет определенное количество лет, отпущенных ему Богом. Сколько их будет, не нам решать. Главное, как они были прожиты». Он достал свой носовой платок и вытер ее мокрое от слез лицо. «Как хорошо, что у меня есть ты, Тима!» Вика опять уткнулась ему в грудь и зарыдала. Бабушка была в предобморочном состоянии. Школьная медсестра постоянно подносила к ее лицу нашатырный спирт и давала сердечные капли. Отцу вообще пришлось делать уколы. Он находился в депрессии и не стал даже переодеваться и бриться в день похорон жены. На поминальном обеде один из знакомых уговорил его выпить стакан водки, чтобы заглушить боль и тоску по любимой жене. За всю свою жизнь Викин отец не пил ничего крепче сухого вина, да и то по большим праздникам. После выпитого стакана водки, обессиленный от бессонных ночей и трагедии, так внезапно обрушившийся на него, он забылся крепким сном, вздрагивая и повторяя: «Ларочка, не оставляй меня, Ларочка!» Потом он стал пить каждый день. Появились друзья, которые помогали ему в этом. Так этот образованный человек, не справившись с потерей любимой жены, не имея в себе никакой надежды и силы, бросил работу и превратился в подзаборного пьяницу. Часто Вика ходила искать отца вечерами, и в этих поисках ей приходилось сталкиваться с людьми из самого низкого слоя общества, о которых она не имела раньше никакого представления. Однажды, по подсказке местных бомжей, она нашла своего отца в старой, грязной и запущенной квартире. Отец спал пьяный на сломанном, покрытым каким-то лохмотьями диване, и с ним рядом лежала такая же пьяная, с опухшим лицом голая женщина. От возмущения Вика стала бить спящего отца по лицу и кричать, чтобы он немедленно встал и пошел домой. Хозяйка квартиры проснулась и, злобно ругаясь, сказала, чтобы Вика убиралась вон и не смела больше являться сюда и тревожить их. Тогда девушка в отчаянии крикнула, глядя на отца горящими, мокрыми от слез глазами. «Ты предатель! Я презираю тебя! У меня больше нет отца! Я тебя ненавижу!» Бабушка тяжело переносила смерть дочери. Пьяные загулы зятя прибавили переживаний ее больному сердцу, и она слегла. Вика старалась не задерживаться после занятий, готовила, стирала, ухаживала за бабушкой и все время плакала. К Богу она больше не хотела обращаться и в церковь не ходила. Тимофей и Лидия помогали, чем могли. Они всегда приходили и уходили вместе, так что Вика и Тимофей почти никогда не оставались наедине. На все разговоры о Боге Вика реагировала молчанием и слезами. Бабушка, наоборот, просила прочитать ей Библию и помолиться вместе с ней. Часто приходили родители Тимофея и Лидии проведать бабушку и побеседовать с ней. Покаялась она, лежа в постели, так как встать уже не могла. После этого она говорила, что чувствует всем своим старым сердцем, что Господь простил ей все грехи, совершенные за всю жизнь. Слезы радости и благодарности Богу текли по морщинистым щекам, наполняя покоем душу. Бабушка в середине мая. В день похорон, который организовали верующие из молитвенного дома, стояла прекрасная солнечная погода. Собралось много людей, которые знали бабушку. Тимофей и Лидия, как всегда, были рядом с Викой, разделяя ее глубокую печаль. Похоронили бабушку рядом с дочерью на кладбище. На свежую могилу люди стали ложить весенние цветы. Вика потеряла сознание. 2 недели пролежала она дома, почти без движения. Месяцы слез и переживаний не прошли даром. Лидия не отходила от подруги, ухаживая за ней, как за маленьким ребенком, оставаясь на ночь. Тима приносил продукты и читал вслух Библию, в надежде, что это принесет пользу Вике. Он постоянно мысленно общался с Богом, веряя ему себя, любимую девушку и их будущее. Постепенно молодой организм побеждал болезнь. Вика начала поправляться. Часто ее навещали молодые христиане из молитвенного дома. Она была рада общению, но на все слова о Боге и об истине реагировала по-своему. Она просто молчала, вытирая слезы. Как-то летним вечером Тимофей предложил девушкам прогуляться по набережной. Ему очень хотелось, чтобы Вика отвлеклась от грустных мыслей и от своего дома, где все напоминало ей счастливое, безвозвратное прошлое ее семьи. Он вспомнил, как ровно год назад они с Викой гуляли здесь, и какая она была тогда веселая и беззаботная. Год прошел быстро, но сколько он принес горя, скорби и печали в ее жизнь. Помнишь, Тима, как мы первый раз с тобой здесь гуляли? Ровно год назад. С грустью спросила парня Вика. Я тогда была самая счастливая. Многое изменилось в моей жизни с тех пор. Как хорошо, что вы у меня есть. Что бы я без вас делала? Вы самые родные для меня люди. Я очень люблю вас и знаю, что вы меня тоже любите. Вы теперь моя семья и мое счастье. Она одной рукой обняла Лидию, другой взяла Тимофея за руку. Так они шли, думая каждый о своем. Вика, ты помнишь, о ком я рассказывала тебе в день нашего знакомства? Воспользовавшись молчанием, спросил Тима. Он думал только об одном, чтобы Вику интересовал Иисус. Да, помню. Вика опять стала грустной. Ей совсем не хотелось сейчас говорить о том, который не оправдал ее надежд и проигнорировал ее слезную просьбу. Больше в тот вечер они не говорили об этом. Сердце Тимофея не переставало общаться с Богом, изливая ему свое переживание. Ночные часы, проведенные в молитве на коленях, стали постоянными. Молились о Вике его родители, молилась вся семья, молилась церковь. Месяц шел за месяцем, ничего не меняя в их отношениях. Они оба осознавали, что так больше продолжаться не может. Любое, даже нечаянное прикосновение вызывало бурю эмоций у молодых влюбленных. Тимофей знал, что Вика не мыслит своего будущего без него и давно ждет его признания в любви, ждет предложения, чтобы они смогли соединиться уже навсегда. Но также понимал, что прежде должен решиться на очень серьезный разговор с ней об их будущем, а главное – о спасении ее души. Время для этого пришло. 3 дня он был в посте, умоляя Бога дать ему мудрости быть открытым и честным в разговоре с любимой. Вика с волнением ждала Тимофея. Он позвонил утром и сказал, что придет вечером один для очень серьезного разговора. Сердце девушки ликовало. Наконец-то он сделает ей предложение, и они поженятся. Эта квартира уже не будет казаться такой пустой и тихой. В ней опять закипит жизнь. Она постарается быть очень хорошей женой, ведь она так сильно любит Тимофея, любит его родителей и всех его родных, особенно Лидию, которая стала ей ближе родной сестры. Как каждая девушка, Вика давно рисовала в своем воображении жизнь с Тимофеем и их детьми, наполненную счастьем и радостью. Ожидая любимого, она одела самый лучший наряд, уложила красиво свои длинные, густые волосы, зажгла свечи и накрыла стол к чаю, продолжая мечтать об их совместном будущем. И синим глазом Звонок в дверь прервал ее мечты. Тимофей в первый раз пришел один, без Лидии. Он не принес цветов, как ожидала Вика, и выглядел очень бледным. Несмотря на это, Вика уловила его восхищенный взгляд, когда он здоровался с ней. В квартире было чисто и тепло. Свечи придавали особый уют и располагали к задушевной беседе. Они сели за стол напротив друг друга. Тима помолился, призвав Божье благословение на их общение. Его сильное волнение передалось Вике. Когда он взял ее руки в свои и заглянул ей в глаза, девушке показалось, что удары ее сердца стали слышны на весь дом. Взгляд Тимофея выражал любовь и боль одновременно. Вика. Он нежно сжал ее дрожащие от волнения пальцы. «Ты знаешь, что я давно люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой. Я не спрашиваю твоего согласия, потому что и ты этого хочешь, правда?» Вика молча кивнула головой, не сводя счастливый глаз с любимого. «Но прежде, — продолжал Тима, — мне нужно обязательно кое-что выяснить. Это то, что волнует меня больше всего. Скажи, что тебя держит, чтобы обратиться к Богу и искренне покаяться перед Ним? Что тебе мешает принять Иисуса Христа в свое сердце? Ведь ты была уже так близка к этому». Счастливый взгляд Вики моментально изменился. Она отвела потухшие глаза в сторону, опустила голову и закрыла лицо руками. Тимофей увидел, как затряслись от слез плечи девушки. Он нежно стал гладить ее по золотистым волосам, испытывая сильное желание привлечь ее к себе. Но вместо этого, сдерживая себя, он ласково заговорил снова. «Вика, милая моя, доверься Богу, отдай свою жизнь в распоряжение Иисусу. Он один, слышишь, любимая моя, наведет в ней порядок, и мы будем с тобой счастливы. Только доверься Богу, Вика, Он так любит тебя и ждет твоего признания». Вика подняла на него заплаканные глаза, в которых опять, как и несколько месяцев назад, отражалась боль потери близких и дорогих ей людей. «Бог любит тех, кого хочет любить, а я не принадлежу к этим избранным. У меня нет никаких причин доверять Богу, и нет никаких доказательств, что Он любит меня и что я вообще нужна Ему. Ты ошибаешься, любимая моя. Как же сильно ты ошибаешься! Все проблемы у людей из-за неверия в Бога, неверия в Иисуса Христа, в Его жертву ради нашего спасения. Он может изменить твою жизнь, твои мысли. Он Не говори мне больше о нем, пожалуйста. Я не хочу это слушать, — перебила его Вика. Расскажи мне лучше, как ты любишь меня. Ты никогда не говорил со мной об этом. Но я все читала в твоих глазах. Все мои мечты о тебе и о нашем будущем. Я люблю тебя. Ближе тебя и Лидии у меня никого нет. Я так счастлива с тобой. И когда мы поженимся, нашей радости не будет конца. Мы не можем быть счастливыми без Иисуса, Вика. Он очень много значит для меня. Сколько я себя помню, Он всегда был в моем сердце. Он смысл всей моей жизни, понимаешь? Тимофей снова взял ее руки в свои, пытаясь заглянуть в заплаканные глаза девушки. Вику била нервная дрожь. Его слова не находили отклика в ее сердце. Она медленно встала и подошла к окну. В свете уличных фонарей были видны косые полосы осеннего дождя. Сильный ветер срывал с деревьев потемневшие от влаги листья и разносил их, куда ему вздумается. «Знаешь, Тима...» В голосе Вики слышалась горечь. «Может, ты и видишь своего Иисуса таким добрым и милосердным? Но от меня он в стороне. Я так просила его не забирать у меня маму и бабушку, сберечь от позора отца, но он не слышал меня. Этот твой Иисус просто спокойно наблюдал, как я большими порциями глотала свое горе чашку за чашкой. И не сжалился надо мной. Мне есть о чем поспорить с ним, хоть он меня и не слышит. И вообще, скажи мне, какое отношение он имеет к нашей любви?» Несколько минут Тимофей сидел молча, мысленно общаясь с Богом. Его сильно побледневшее лицо выдавало внутреннее волнение и страдание. Потом он тоже встал, подошел к Вике и положил свои сильные руки на ее хрупкие плечи. «Вика, моя молитвенная мечта, чтобы ты примирилась с Богом, покаялась перед Ним и попросила у Него прощения за все свои грехи, чтобы ты приняла святое водное крещение и стала членом Церкви Христовой. Только после этого мы с тобой сможем стать мужем и женой, чтобы наш брак был освящен самим Иисусом, и мы вошли в совместную жизнь под Божьим благословением». «Зачем столько сложностей, Тима? Я не буду тебе мешать и препятствовать твоей вере. Я люблю тебя таким, какой ты есть. А толкать меня к этому, твоему Иисусу, больше не надо. Я не хочу иметь с ним ничего общего. Ты моя любовь и моя радость, мое счастье и мое будущее». И Вика прижалась к Тимофею, но он отстранился от нее и снова сел. Его сердце разрывалось на части и ныло от боли. Он понимал, что должен уйти, и уйти отсюда навсегда. «Вика», его голос хрипел от внутреннего напряжения, «прости меня. Я не могу пойти против воли Божьей и жениться на тебе. Господь знает, как я люблю тебя и сколько молитв о тебе полетело в небо. мне невыразимо жаль, что ты отвергаешь Иисуса, который безмерно любит тебя. Я должен уйти. Нам больше никогда не нужно видеться». Она стояла и слушала, как он своими словами разрушал ее жизнь. В голове рождались разные мысли, каждая из которых рассыпалась на сотни осколков, которые ранили ее сердце. «Ты должен был давно сказать мне об этом, еще до того, как я впустила тебя в свое сердце», сказала она и сама не узнала свой голос. Но потом она вспомнила, что влюбилась в Тимофея, еще даже не зная его имени. «Я надеялся, что ты обратишься к Иисусу и примешь его как своего личного спасителя», тихо сказал Тимофей. Вика осознавала, что теряет любимого человека и вместе с ним теряет часть себя самой. Невыразимая боль терзала ее сердце. Гнев и отчаяние захватили ее. «Сначала твой Иисус забрал у меня всю мою семью, а теперь он забирает и тебя. Я ненавижу его! Ненавижу!» Она в рыданиях упала на диван. Сквозь слезы она слышала, как закрылась за Тимофеем входная дверь, и ей показалось, что остановилась жизнь, и завтрашний день не наступит никогда.